Глава 5. Как же хорошо, что Ваилия всучила Койлу зелье. Ох, она же предупреждала, что изучала зелье, а я не подумала, что это может обратиться против нас. Почему-то решила, что волчица пытается помочь. Право, ребята, моя доброта нестандартно глупая, а еще и опасная. Но сегодня повезло. Если бы не было этого зелья, пришлось бы пожертвовать кем-то из команды, как другим на этой тропинке. А так мы пока впереди. Даже если не по времени, то по числу участников лидируем. Верпанты явно свернули на другую тропку полосы препятствий. Лисы нас не нагоняли. Наверняка пытались сообразить, как же нам удалось остаться впятером. Койл утверждал, что эта тропка самая короткая. И если нам и дальше будет вести, то придем к финишу первыми. Проблема в том, что короткое всегда означает самое сложное. Боюсь, как бы Вервульф не переоценил наши возможности. Вторая проблема поджидала нас у небольшого холма. Окружающие его деревья были окутаны какой-то странной массой, напоминающей паутину. Койл дернул меня за руку, когда я потянулась потрогать необычную субстанцию. «Да сколько можно?» — возмутился он. Твое любопытство граничит с самоубийством. Ты всегда трогаешь то, что впервые видишь. Удивительно, что у тебя до сих пор руки на месте, — поддержал его Катир. И не оторвали, и не оторвались. Сощурился хитро и тоном доброго дока предложил. Может, исправить это упущение? Может, Деппа об этом спросить? Так же приветливо парировала я. Уж и пошутить нельзя. — проворчал лис. — Надо же как-то разрядить обстановку. — Ее не разряжать надо, — поучительно проговорил Койл. — А разрешать. — Есть идеи? Что это может быть? — Похоже на сеть ловцов, — предположил Урвук. — Я читал об этом в одном романе. — Это же сказки, — поморщился Вервульф. — Сети не существуют, как и самих ловцов. — Сейчас да. — согласился Динор. — Но в любой сказке есть доля вымысла. Не думаю, что стоит игнорировать этот факт. Если хотим победить, конечно. — О чем речь? — уточнила я. — Что за сказки? — Ах, да, — протянул Койл. — Нестандартная, которая ни одной оборотнической легенды не знает. Мне сказку про ловцов читали на ночь. — Извини, — буркнула я, — что мне не досталась такая добрая мама, как тебе. Мне читали лишь нотации и на ночь, и в другое время дня, и обвиняли, что я урод, монстр и аномалия, которая приносит лишь несчастье. Воцарилась тишина, а потом Урвук громко всхлипнул и обнял меня. «Мне так тебя жаль, нестандартная!» И зарыдал. Но тут же его опереточное рыдание переросло в смех. «Но ты действительно урод, монстр и аномалия!» И несчастье приносишь с завидной регулярностью. Вцепился в мои щеки, словно я ребенок, и просюсюкал. «Ну как же с тобой весело!» «Нашли клоуна!» — проворчала я, высвобождаясь из его цепких пальцев. «Кто-нибудь объяснит, что за сказочка такая сноотшибательная, что ее все помнят?» «Все просто», — отозвался Катир. «Во времена, когда люди враждовали с оборотнями, нанимали магов. Те ставили магические сети, в которые оборотни попадали, как в паутину. Не выбраться, не спастись, не сбежать, не умереть. Медленная, мучительная пытка обездвиживанием. Медленная, страшная смерть». «Знаете», — прошептала я, ощущая, как на голове зашевелились волосы, «беру свои слова обратно. Мои родители самые добрые и милые. И они не пугали меня на ночь жуткими страшилками». Посмотрела на паутину, окутывающую все вокруг. Ни пройти, ни перепрыгнуть. Даже Депп не сумеет перебросить оборотни через этот холм. Но как же быть? «Погодите», — проговорила я. «Никто не возвращался с этого пути. Значит, оборотни нашли решение и прошли дальше». «Или сейчас покоится где-то в белоснежных глубинах магической сети», — поддакнул Урвук. «Хочешь поискать?» Помотала головой и подошла к дереву. Осмотрела паутину внимательно. Очень тонкая, полупрозрачная, рядом, вдалеке она создавала впечатление кокона. Сощурилась и осмотрела темные ряды стволов и неясные очертания ветвей в белоснежном тумане. Если тут запутался зверь или человек, разве не будет видно хотя бы очертаний? «Наверняка они тоже пожертвовали кем-то», — убежденно высказался Динор. «Тогда почему мы не видим пленных?» — спросила я и предположила. «Или же они решили сыграть на ваших детских страхах?» Протянула руку. Койл вскрикнул. «Найка, нет!» Но я уже прикоснулась к паутине, и та растаяла без следа. Впереди лишь свободная тропинка и свободный холм. Я развернулась к оборотням и пожала плечами. «Спасибо, можно не говорить. Ну что, идем?» Койл, двинув меня плечом, хмуро пошел вперед, за ним увязался Катир, а я улыбнулась Динору и потерла руку. «Спасибо, от Серохвостова не очень приятное. Не просите и невредимы будете». «Это было круто!» — восхитился Урвук. Обнял меня за плечи и ухмыльнулся. «Глупо, но круто!» «Вообще-то бежим!» — закричала я, заметив приближающихся лисов. «Увы, чужих!» И их было пятеро. То ли догадались, как пройти ловушку ведьм, то ли мы ее испортили, и теперь там будут проходить все. Нехорошо это. Ох, как нехорошо. Деп занял мир и, подхватив Урвука под мышку, понесся за нашими. По дороге Верфокс перевернулся и пытался выскользнуть из мощной хватки, но Деп не обратил внимания на рыжие кривляния. Догнав остальных, он выпустил зверя и схватил черноволосого вервульфа. Лисы крутились под ногами, Катир метался впереди всех, как сумасшедший, пытаясь обогнуть ловушки и показать безопасный путь. Койл освоился в новой роли. Забравшись на плечи Депу, уселся и зорко, оглядывая полосу препятствий, отдавал короткие команды Верфоксам. Умные лисы легко справлялись с ловушками, о которых предупреждал Вервульф. И снова подлость Ваили сыграла нам на руку. Лисы из другой академии заметно отстали, а мы уже догоняли четырех волков. Или уже трех. Деп тяжело дышал и, переставляя ноги, вдруг замер на миг. «Деп, поднажми!» — крикнул Койл. «Вон финишная черта, мы вот-вот пройдем отбор!» Но Деп не мог и шагу ступить. Он рывком сбросил с себя Койла и с ужасом уставился на свои ладони. Тонкая, едва заметная паутина покрывала кожу. Она, как две капли воды, была похожа на ту, к которой прикоснулась Найка, и становилась все заметнее. Оплетая тело, словно стягивала его, не только снаружи, но и внутренности. Деп понял, что вот-вот не сможет даже пошевелиться. «Что с тобой?» — взволнованно спросил Койл, и, потянувшись, едва не коснулся пальцами паутины. «Не трогать!» — рявкнул Деп. Оглянулся на лисов, затем перевел взгляд на волков. К финишу бежали трое, а четвертый, укутанный в белоснежную паутину, как бабочка, слабо подергивался в нескольких шагах позади. Деп сжал челюсти и схватил за хвост ближайшего лиса. Урвук тоненько взвыл и клацнул зубами, но Деп не обратил внимания на недовольство Верфокса. Размахнувшись, он метнул лиса в сторону финиша. И тот рыжей кометой пролетел над очумевшими, поджавшими хвосты волками. Наверное, те подумали, что красочный снаряд по их душу, да и бросились в рассыпную. Урвук приземлился ровнёхонько за финишной чертой и, прокатившись по земле, вскочил на лапы и оскалился. Но, покачнувшись, вывалил вялый язык и брякнулся вниз. Деп отловил застывших от недоуменного ужаса Катира и Динора, и в воздух по очереди взмыли еще две свечи. Койл отступил. «Нет, ты не сделаешь этого. Я попытаюсь помочь. Дай мне минуту, Деп, и я обязательно что-нибудь придумаю. Верни Найку». «Деп, помогать!» Рыкнул Деп и, схватив Верфокса за волосы, притянул к себе. Койл пытался сопротивляться, но Депу не впервой метать Вервульфа. Он привычно метнул его в сторону финиша. На этот бросок ушли последние силы, и Деп упал на колени. Жуткая паутина, казалось, опутала его и снаружи, и внутри. Трудно было смотреть, и даже дышалось трудом. завалился на бок. «Найка! Она придумает, как уцелеть, она всегда их спасала. Надо уступить ей мир, но не получалось». Рядом закружились чужие лисы, один из них перевернулся, дотронулся до плеча Деппа. «Что это?» «Похоже на Вербера-переростка», — хмыкнул его приятель. «Дорил, погнали к финишу, потом утолишь свое любопытство. Парень не особо умен, раз поймал паутину ловцов». «С таким телом ум не нужен», — восхитился Дорил и оттянул зачарованную футболку. «Вот это мышцы! Ух, а что это? Похоже на метку северных магов». «Дорил, погнали!» — нетерпеливо подстегнул его приятель. «Ты еще верпантов белобрысых вспомни, не кстати». Да просто удивился, почему этот здоровяк не воспользуется ей. «Только что говорил, что с таким телом ум не нужен», — поддразнил его второй лис, и оба исчезли из поля зрения. Деп пытался понять, о чем они говорили, но это было тяжелее, чем взобраться на маяк. Пот струился ручьями, словно Деп не размышлял, а поднимал что-то тяжелое. «Найка умная, она бы поняла, но ее не позвать, не получается. Метка плохо. Верпант, который хочет Найку увести с собой как зверушку, оставил отпечаток. Но лисы говорили о чем-то важном, даже ему это понятно. С трудом, очень медленно потянулся к плечу, на котором синели отпечатки пальцев Рольера. Нажал. Тело словно оледенело на миг, как тогда, при первой встрече с Верпантом, а затем паутина со стеклянным звоном разлетелась на острые льдистые осколки. Осмотрелась, не понимая, кто я и где нахожусь. Тело едва слушалось, внутри словно кусок льда положили. Или это я стала снегом? А потом пришел озноб. Тело тряслось все сильнее, от этого зуб на зуб не попадал, даже рисковал откусить себе язык. Совсем как той зимой, когда Деппа гнали какие-то мужики, пьяного друга которых он поколотил около постоялого двора. Бежали долго, пока не остановились у кромки леса, а чтобы Депп не ушел, развели огонь и ждали до утра. Я появилась, но едва не отморозила себе все, что возможно. Благо, уже знала, как использовать любой подручный материал. Ненавижу холод. Приподнялась и посмотрела на финишную линию. Такую близкую, такую недосягаемую. Мне даже не доползти, я едва шевелюсь. Да, метка Верпанта разрушила сеть, но, кажется, вырубила Деппа. Парень просто отключился. Возможно, лисы нарочно проболтались про это. Странные верфоксы. Такие умные. Может, второкурсники? Или с третьего? А разве справедливо запускать одновременно разные курсы по одной полосе препятствий? С другой стороны, это многое бы объяснило. Например, почему лисы прошли там, где застряли другие. И тут я увидела его. Ледяные глаза, холодная ухмылка на бледном лице. Верпант прошел отбор и теперь смотрел с линии финиша и ухмылялся, наслаждаясь своей победой. Злость и обреченность сжали сердце сильнее холода. У меня в любом случае не было шансов на победу. Если бы не сеть, то Рольер и сам бы активировал этот жуткий холод. Или нет? После того, как со мной обошлась Ваилья, я уже не имела права ожидать нормального отношения. И вообще, какого нормального отношения я жду от оборотней? Соперников по батлам? Да я просто совсем глупая, наивная до безумия. Зажмурилась и, всхлипнув, упала носом в траву. По носу щекочуще полились капли. Какая же я жалкая неудачница. И почему решила, будто способна доказать, что нестандартная не хуже других оборотней? Откуда раздутое самомнение? Это все похвалы сокурсников. Меня убедили, что я лучше, чем есть на самом деле. И ведь поверила в это. Ни на волосок не лучше. Глупый монстр, которого будут использовать, или, что еще хуже, держат в клетке, словно зверушку. Как люди запирают для потехи обычных волков и пантер, так и верпант наденет на меня ошейник, или что там эти северные маги надевают. В любом случае, счастливая жизнь закончилась. Счастливая? Да, С тех пор, как я поступила в академию, каждый день был лучше предыдущего. Да, со мной постоянно случались какие-то каверзы, но мне помогали другие оборотни, со мной считались, дружили, любили. Зарыдала еще сильнее. А теперь все закончилось, придется похоронить мечты о батлах и хорошем будущем и отправиться с Верпантом в Северную Академию. Ненавижу холод. Думаешь, если долго поливать эту траву соленой водичкой, тут цветочки расцветут? Вздрогнула и испуганно затихла. Сжав кулаки, думала, как поступить. Вот же сволочь этот Верпант. Мало ему моего провала, еще поиздеваться решил. Так бы и натянула усы на уши, да бантиком завязала. Он еще хуже Ваили. Та хотя бы не глумилась. Устраивала подлянки из-за угла. «Доволен?» Не поднимая головы, пробурчала я. «Добился своего, радуйся. Только методы твои мерзкие. Мало того, что письмо накатал, чтобы меня на полосу препятствий не пустили, так еще и метку свою льдистую вернул. Ненавижу тебя!» «Даже так?» Голос Верпанта прозвучал слегка удивленно. «Мерзкие методы? Письмо? Ты что-то путаешь, нестандартное. Я только что преодолел свою полосу и пришел встретить тебя на финише. Да увидел рыдающий в нескольких метрах. Думал, от радости в истерику впала. Ждал, хотел поздравить, что обыграла-таки. Но ты все поливала землю. Вот и решил поинтересоваться, какого муравья кудрявого ты здесь топишь». «Не ври!» — сквозь слезы пробурчала я. «Ты пришел издеваться. Я проиграла и теперь поплетусь за тобой в Северную Академию. Буду жить в клетке, ходить в ошейнике». «Что?» — хохотнул Рольер. «Ну и фантазия у тебя нестандартная». Просмеявшись, он хитро заметил. «Нет, ну, если тебе такое нравится, без вопросов. Устрою и ошейник, и клетку, и плетку по выходным». Но лично меня такие игры не особо привлекают. «Тогда зачем я тебе нужна?» — недоверчиво спросила я. «Настолько, что даже жалобу накатал в охрану, что я сменила ипостась в кафе». «Опять бредишь». «Что за жалоба?» — разозлился Рольер. «Сменила ипостась? Когда?» «А ведь точно!» — растерянно приподнялась я. «Ты же не видел Деппа». «Кого?» — раздраженно переспросил Рольер. — Похоже, ты меня за какого-то монстра принимаешь. А между тем я был добр к тебе. — Ага, — съязвила я. — По-доброму так заморозил. Два раза. В первую встречу и сейчас. — Я лишь прочитал твои желания, — сердито возразил Рольер. — А то, что это через холод... Ну, извини, магия у меня такая. А сейчас вообще не трогал. Запрещено это. «Не понимаю, в чем обвиняешь. Я даже цветы подарил и оградил от гадости единорогов». «Что-что?» — с замирающим сердцем встрепенулась я. От изумления даже голову приподнять удалось. «Отчего ты там меня оградил? Можно подробнее?» «Нельзя». Я повернула голову и увидела, как он удаляется. Попыталась подняться, но лишь заскрипела зубами от бессилия. Крикнула. «Стой! Сними свою метку. Из-за нее я не могу пошевелиться. После того, как она разбила сеть ловцов, я еле жива от холода. Убери это!» Верпант замер на секунду. «Сеть ловцов? Но это же на полосе второкурсников. Что ты там забыла?» «Второкурсников?» — понимающе прошептала я. «Так я и знала!» — крикнула. «Убери же этот холод!» «Хорошо». Голос Рольера снова стал равнодушным. «Но если прикоснусь, ты окончательно проиграешь отбор. По правилам нельзя оказывать помощь, иначе дисквалификация. Пока ты можешь попытаться преодолеть слабость и добраться до финиша. Да, возможно, уже не пройдешь по времени, но хотя бы попытаешься. А если сдашься сейчас, то я сильно ошибся в первую встречу. Отменяю наш спор. Слабая, нестандартная, мне на севере не нужна». Он удалился, а я хлюпнула носом и, зло сжав челюсти, с огромным усилием выбросила руку вперед. Ярость и ненависть к равнодушному оборотню помогла преодолевать сковавший меня лед. «Маленько, еще чуть-чуть, Я упрямо цеплялась за траву, вырывала ее с корнем. Через некоторое время поняла, что руки слушаются все лучше, и тогда стала стараться двигать и ногами, преодолевая себя, словно ломала внутренний лед, упрямо пробираясь еще ближе к финишной черте, рычала от боли и судорог в мышцах. К заметной на земле линии подбежали наши лисы. Перепачканный в грязи Урвук голосил какие-то странные кричалки. Наверное, думал, что подбадривает меня. Мрачный Катир подмигивал ярким фингалом и что-то бурчал себе под нос. Проклинал меткого Депа. Динор просто вертелся у линии, словно зверь в клетке, и лишь Койл, скрестив руки, молча смотрел. Словно укорял. Что это я так долго барахтаюсь? Но в оранжевых глазах светилось столько спокойной уверенности, что я справлюсь, что едва снова не расплакалась. Запретив себе раскисать, ползла все быстрее до тех пор, пока не попала в протянутые руки своих парней. Они вытянули меня за линию и, поставив на ноги, обняли со всех сторон. Я не сдержалась, рыдая, гладила их, говорила какие-то глупости, благодаря за эту поддержку и добрые отношения. Едва могла дышать и, замолчав, размазывала по лицу грязь и слезы. Сидела в уголке и вытирала салфеткой мокрые щеки, но слезы все катились и катились из глаз. «Найка!» — не выдержал Урвук. Отставил стакан отвара и наклонился, опершись грудью на стол. «Прекрати реветь! Ну как девчонка?» «Да правда, что ли?» — сквозь слезы возмутилась я. «Кто же я, по-твоему?» «Ну, это...» — смутился Урвук. «Ты своя». «Вот спасибо!» — горько засмеялась я. «То издеваетесь, зеленоглазиками сверкаете, зубками щелкаете, то своя, да еще и не девчонка». «Уже лучше!» — удовлетворенно кивнул Урвук и гордо заявил Верфоксом. «Я ее успокоил?» «Она продолжает реветь», — мрачно заметил подбитый Катир. «Но смеется ведь», — горячо возразил Урвук. Подошел Койл, поставил передо мной бутылочку, буркнул. «Успокоительное зелье». «Что?» — взвелась я. «Да чтоб я этого слова вообще не слышала! Зелье ваше, треклято-заклятое, ни одно еще пользы не приносило». «Ну как же», — встрял Динор. «Если бы не то с сердечками...» Нару быстрее выкопали бы, чем прошли ловушку ведьм для второкурсников. «Не напоминай», — содрогнулись всей потрепанной командой. «Странно, что душа нас не предупредил», — задумчиво проговорил Катир. «Пей», — настойчиво пододвинул зелье Койл и, усевшись, тяжело вздохнул и привычно надменно скривил губы. «Возможно, он и сам не знал. Ведь не только наша команда попала на эту полосу. Были и другие первокурсники». «А ты тоже хорош», — вспыхнул Урвук. «Мы рассчитывали, что ты местность знаешь». «Знаю», — холодно ответил Вервульф. «Но течи Западной Академии сделали одно маленькое упущение. Они почему-то не посоветовались со мной, как распределить эту местность между курсами». «Слышала, что вторые и третьи курсы еще не заселились. Некуда». Все замолчали, посмотрели на меня, а потом Урвук подскочил. «Я же говорил, что успокоил ее, а вы не верили». «Ага», — кивнула и отодвинула зелье к Койлу. «Я совершенно спокойна. Все нормально». «Если спокойно совершенно», — заметил Катир и, дотронувшись до фингала, болезненно поморщился, — «то это ненормально. Вряд ли ты прошла по времени». «Да чтоб тебя перевернуло во время следующего броска Депа три раза вокруг сосны!» — замысловато выругался Динор. «Она только реветь перестала, а ты снова подливаешь масло в бензин. Иди ты лед приложи!» «Где я тебе сейчас лед достану?» — рыкнул Катир. «Тогда приложи Верпанта», — ехидно вставил Урвук. «Ага, скорее белобрысый мохнатик его приложит вторым глазом!» Все обернулись, я удивленно посмотрела на Вемуда. «Ты где пропадал? Хотел поддержать на отборе, а сам...» «Я и поддерживал», — самодовольно сияя, заявил Верфокс. Взял стул и, перевернув его, уселся как на коня. Облокотился на спинку и, обведя всех торжествующим взглядом, провозгласил. Я отсеял такое количество ваших соперников, что уверен, даже если пришли последними, остальные пробежались еще хуже». «И что же ты сделал?» — заинтригованно спросил Урвук. Вемут задрал свой высокородный нос и громко заявил. «Я перепутал у Тичи и ведьм-составителей все направления на создание ловушек и степеней сложности. И оборотни на полосе препятствий могли попасть в такие, что и не все выпускники одолеют». «Что?» — вскочила я и ткнула пальцем в наглого конопатика. «Так это из-за тебя мы едва не провалились на ловушке ведьм второго курса сложности. И я подцепила ту сеть ловцов тоже с помощью твоей дружеской поддержки». Вемут оторопело похлопал глазами, нервно улыбнулся. «Только не говорите, что не получили моей записки с планом безопасного прохода ловушек». Верфоксы переглянулись. Катир мрачно рявкнул. «Бей его, ребята!» Лисы сорвались с места и, кинувшись на Вемуда, спихнули со стула, и по полу покатился рыжий вопящий клубок тел. «Да что с вами? Ай, ах ты, да за что?» Возмущенные крики хвостатого принца заглушили воинственные вопли его сокурсников. В стороны летели стулья. Чужие оборотни рыча переходили на другие места. К нам подскочила испуганная девушка-официант. Потрясла меня за плечо, я непонимающе обернулась. «Почему вы ничего не делаете?» — возмутилась она. — «Я же видела, на что способна ваша вторая ипостась. Спасите этого зеленоглазого красавчика!» «О-о-о!» — протянула я. — «Вы не представляете, на что способны обе лживо-наглые ипостаси этого красавчика. И если не хотите, чтобы я натянула его прекрасные зеленые глазенки на его не менее замечательный рыжий хвост, в ваших интересах не подпускать меня к этому благодетелю косолапому». «Эй, попрошу без оскорблений!» — обиженно крикнул здоровяк по виду вербер. «О, простите!» — широко улыбнулась я и поправилась. «Не косолапому, косомозгому лису!» Катир, тяжело дыша, перевернулся на спину, а из-под отдувающегося динора выполз весьма помятый вемут. Быстро осмотрел поле боя и, смекнув, что верфоксы больше колотить криворукого принца не собираются, поднялся и, оправив одежду, привычно игриво подмигнул официантке. «Не переживай, солнышко, еще не родился тот оборотень, который справится с великим и могучим Вемодом». «С великим идиотом и могучим пакостником действительно справиться непросто», — тихо проговорил внешне равнодушный Койл. Но по алому блеску в оранжевых глазах было видно, что Вервульф в ярости. И Вемут дружескими тумаками точно не отделается. Наш вожак поднялся. «Но я попытаюсь объяснить, за что. Выйдем?» «А что сразу выйдем?» — присел рядом со мной лис. Кажется, даже веснушки его побелели. «Я вообще забежал на минуточку. Узнать, как друзья пробежали, какой результат. А вы сразу драться. Какая вас мышь саблезубая покусала?» «Так я покажу», — приподнял смоляные брови Койл и почти нежно пропел. «Пойдем со мной, принц голубых кровей. Кстати, меня всегда занимал вопрос истинного цвета крови королевских отпрысков». «Не ходи», — я торопливо цапнула за руку бледного до синевы Вемуда. «Меня пугает этот его взгляд». «Не тебя одну», — прошептал Вемут и тут же широко улыбнулся. «Вон тот здоровяк в углу тоже едва не подавился, да и официанточка в обмороке, а я вот вполне ничего». Вот только губы его синюшные подрагивали, а взгляд так и шарил по окнам и двери. Наверняка лис продумывал план героического побега, но верфоксы, прекрасно осведомленные о привычках нашего общего друга, перекрыли все возможные пути отступления. Койл хищно ухмыльнулся и протянул руку. «Что? Ножки от страха трясутся. Так я помогу тебе выползти отсюда». И прошипел сквозь зубы. «Это будет небольшой расплатой за то, что заставил Найку ползти к финишу словно разрубленного пополам червяка». «Ничего не разрубленного», — Поёжилась я и фальшиво улыбнулась. «Ребят, не надо! Да, Вемут идиот!» «Найка!» — возмущённо подпрыгнул Вемут, но я его с шиком пришпилила обратно к стулу и снова заулыбалась парням. «Он, конечно, идиот, каких мало, но всё ведь обошлось!» «Обошлось!» — рыкнул Койл и надвинулся на сжавшегося лиса. «Ты, скорее всего, не прошла по времени. Это, по-твоему, обошлось?» «Еще ничего не известно», — примирительно проговорила я, вцепившись в предплечье Вервульфа. «Может, подождешь с кровопусканием до объявления результатов?» Койл проворчал что-то себе под нос и, вырвавшись, пошел к выходу. Я посмотрела на его напряженно выпрямленную спину и тяжело вздохнула. «Вот же упрямец серозловещий!» Вемут тут же схватил мою ладонь и проговорил. «Не понимаю. Разве Ваилья не передала вам записку? Я попросил ее утром». «Это та волчица, которая подставила Найку?» — заинтересовались лисы. Они расселись вокруг нас и, хмуро поглядывая на Вемуда, принялись бурно обсуждать версии. «Вот же наглая! Ей план легкого прохождения полосы, а она отравила Койла. Волки позорные! У Вервульфов совсем нет совести, а еще на лисов наговаривают». «Подождите», — нахмурилась я. «Если Ваилья получила настоящий план полосы, то почему попала в ловушку ведьм? Не сходится что-то?» «Может, понадеялась, что пройдет?» — пожал плечами Урвук. «Вервульфы так заносчивы. Чего еще от них ожидать? И вообще, что ты ее выгораживаешь? Она подставила тебя. Нет, нас всех. А ты пытаешься оправдать подлую волчицу?» «И не думала оправдывать», — огорченно покачала я головой. «Просто странно это». «И что?» — равнодушно пожал плечами Катир. «Даже если докопаешься до правды, очков это тебе не прибавит на отборе. Кстати, об очках. Идем узнаем, кто прошел, а кто домой». Койл сжал мою руку и посмотрел так, что я отшатнулась. «Если что, даже не думай ехать в Северную Академию, поняла?» «Поняла», — торопливо кивнула я и осторожно высвободила свою ладонь, помассировала ее и покосилась на притихшую толпу оборотней. «Скорей бы уже, а то я начинаю нервничать». Да, Верпант вроде намекнул, что не потребует от меня выполнения своей части спора, но все еще синеющие отметины его пальцев на моем плече не давали забыть о моем обещании. Вздохнула и принялась рассматривать студентов. Еще вчера все были такие радостные, толпа перед зданием Академии бурлила веселым предвкушением. А сегодня оборотни напоминали траву после наводнения. С опухшими лицами, помятые, с нервным блеском глаз — и перекошенными пластмассовыми улыбками ртами. Полагаю, я выглядела не лучше. Заметила Ваилью, которая, опустив голову, стояла около четверых высоких парней и направилась к ней. Койл схватил меня за локоть. «Ты куда?» Проследил за моим взглядом и хищно скривился. «Я сам». «Вот уж нет!» Возмутилась я и вырвалась из его рук. «Это мое дело». «Да?» Приподнял он правую бровь. «А мне казалось, что отравили меня». «Я не о зелье хотела спросить», — буркнула я. Помялась и, скрипя сердце, проговорила. «Мне кое-что другое интересно». «Что?» — понимающе осклабился Вервульф. «Подойдешь и спросишь, почему она такая стерва? Да тебя насмех поднимут, Найка. Это межакадемические батлы. Тут каждый готов перегрызть другому горло, чтобы выделиться и получить приглашение на работу или хотя бы на практику. И после отбора будет лишь хуже. Если до полосы препятствий мы были командой, то после станем врагами. Если пройдешь, конечно. У тебя еще есть шанс, в отличие от этой девушки. Так что выброси ее из головы и... смотри». Двери Академии распахнулись. И из здания вышли тичи и с серьезными минами направились к своим группам. В руках Душана я заметила листы, а на лице такое мрачное выражение, что в живот словно камень провалился. Ну все, это конец. Едва живая, ухватилась за Койла, как за соломинку, а тот лишь усмехнулся, но руки не отобрал. Дрожа смотрела на Тича. Да что же он медлит? Посматривает на меня так недобро. Ох, чует мое сердце, придется собирать вещички. И сразу в Северную Академию. Рольер сказал, что не нужна ему там. Я тоже много чего могу сказать. Но даже если интерес Верпанта угас, казалось, я уже готова умолять надеть на меня ошейник, лишь бы не возвращаться в нашу Академию с проигрышем. Да я от стыда сгорю. Не то что нестандартным, и Тичем в глаза посмотреть не посмею. Что же Душан все молчит, хмурится, перелистывает бумажки? «Тич, Душан», — напряженно проговорил Койл, — «если вы не начнете, я лишусь конечности». Я нервно посмотрела на его запястье и, заметив под своими пальцами наливающиеся на коже вервульфа синяки, поспешно отдернула руку и, ощущая жар на лице, отступила на шаг. Разумеется, отметины заметили и лисы. Урвук ухмыльнулся и подмигнул. «О, Найка тебя пометила, Койл. Скажи спасибо, что не Деп». «Спасибо!» — неожиданно рассмеялся Койл. Я изумленно покосилась на вервульфа. И когда это у него чувство юмора проклюнулось? Упустила сей чудный момент. «По времени», — сухо проговорил Душан, и у меня сердце пропустило пару ударов. Прижала ладони к груди и замерла в ожидании. Тич холодно посмотрел на меня и коротко усмехнулся. «Из команды не прошла отбор только Найка. Ушла в минус. У остальных же по 2 балла за прохождение полосы препятствий. Отличный результат даже для межакадемических батлов. Очень рад за вас». Тич горделиво, словно это его личная заслуга, посмотрел на Верфоксов. Покосился на Койла и неохотно выдавил. «Ну и ты молодец». У меня в голове зашумело, в груди все оборвалось. Все, конец, провал. Я проиграла, даже толком не приступив к игре. И все из-за лиса противного. Вот же гад рыжеушастый, вечно эти уши сует куда не следует. И зачем потащился за мной? Голодал, мучился в коробке, чтобы мне жизнь сломать? Точно бантиком завяжу, снова засуну в коробку, да воили и гадкий подарочек в ответ подкину. Эти двое точно споются. Душан снисходительно потрепал и так потрепанного Депом Катира и перелистнул страницу. «Теперь по баллам», — сурово начал он. «Катир получает дополнительный балл за прохождение ловушки ведьм и плюс призовой балл за то, что преодолел препятствие, рассчитанное на студента 2-го курса. «А почему Катир?» — ревниво уточнил Койл. «Зелье было моим, бросала Найка». «Точно». На губах Душана зазмеилась нехорошая улыбка. «За то, что пронес зелье на полосу препятствий, Вервульф получает штрафной балл». Койл тихо выругался, но, судя по нахмурившемуся Тичу, недостаточно тихо. «А Найка?» Виноватым тоном уточнил Катир и, забавно сложив рыжие бровки домиком, покосился на меня. «Найка!» — тяжело вздохнул Душан. «Получает балл. И дополнительный, разумеется». 2 штрафных?» — обомлела я. «Вот же Тича кривоглазый. Катиру за идею 2 плюсом, Койлу за просто так, за подлость другого вервульфа, -1. А мне за меткий бросок -2? Впрочем, какая разница? Я все равно проиграла. Баллом больше, баллом меньше». 2 дополнительных балла. Неохотно буркнул Душан. И у меня сердце, казалось, забыло, как гонять кровь. Щеки онемели, горло подкатился ком. «Что?» — просипела я. 2 дополнительных? Это что же... «Я могу...» «По времени у тебя 4 штрафных». Сухо отрезал Душан, и я едва не расплакалась. «Да что же это? Лучше не надеяться, чем так разочаровываться». Динор схватился за грудь. «Ну зачем же так, Тич Душан? У меня чуть сердце не выскочило. Только поверил, что Найка прошла». Тич бросил на него такой суровый взгляд, что Лис тут же поправился. «Что наша команда прошла?» «Кстати, о команде», — перелистнул бумажку Душан. Нахмурился и, не глядя на меня, прошипел. «Найка получает бал за то, что провела вас через сети ловцов». Я лишь пожала плечами. «Мне этот бал как мертвому добавка пирожков с мясом. Чтобы пройти отбор, нужен хотя бы бал, а у меня минус один. Вот если бы я не раскисла у финиша и попыталась ползти сразу, может, отвоевала бы еще бал другой по времени. С нулем еще можно попытаться оспорить результаты, с минусом никто и разговаривать не станет. Но что теперь рыдать над неправильно сваренным зельем?» «Если бы училась на втором курсе», — проворчал Душан, «то знала бы, что к сети нельзя прикасаться самой. Она змеей проникнет в тело. Нужно использовать подручные предметы, пару интересных заклятий. Вот верфоксы из Низинской академии справились за пару секунд». «Второкурсники?» — завистливо вздохнул Урвук и спросил. «А почему одновременно на полосу выпустили два курса? Или три? Мы слышали, что старших негде размещать». «Низинская академия в часе езды отсюда», — охотно ответил Душан. Казалось, он был рад отвлечься от результатов. Я вздохнула. «Это как же я его разочаровала!» А Тич продолжил. «И студентов оттуда решено не размещать. Они будут приезжать только на сами соревнования. И первые два курса приехали вместе. А третьи курсы не проходят отбор. Они сразу будут участвовать в батлах». «Вот оно как!» — протянул Динор. «И это все? У нашей команды?» Он ткнул пальцем в грудь Катира. «Четыре плюс...» — указал на себя и Урвука. «Четыре на Койла плюс один». Опустил руку и вздохнул. «И минус один. Итого 8 баллов на команду? Так себе результат». «Нет», — скривился Душан. «На команду у вас 10. И это очень хороший результат». «Как 10?» — вскричали хором лисы. Вервульф встрепенулся, но лишь гулко сглотнул. «Найка каким-то образом справилась с сетью». Душан окинул меня недоуменным взглядом и покачал головой. «С препятствием сложности второго курса. Это еще плюс 2 дополнительных балла». Я покачнулась. В голове зашумело, перед глазами заплясали радужные пятна. «Сколько?» — недоверчиво прошептала я. «Я не понимаю. У меня цифры не складываются от страха, что снова разочаруюсь. Сколько это?» Верфоксы радостно закричали, меня хлопали по спине, жали руки. Койл вырвал меня из взбесившейся от счастья рыжей стаи и на миг прижал к груди. Шепнул. «Плюс один, Найка, ты прошла». И лишь Душан недовольно кривился, взирая на нас.